Глава 84. Герман. Это произошло за завтраком. Обычно Герман его пропускал, просыпался рано, шел на пляж, пока на нем никого не было. Затем работал до полудня в своем номере или на террасе. И лишь потом приходил перекусить в бар у бассейна. А сегодня привычный режим сбился. Всю ночь сидел над новым проектом, не спалось. Зато проснулся голод. Герман задумчиво рассматривал выложенные на тарелке разнообразные закуски, когда почувствовал чей-то взгляд на спине. Обернулся. Девушка стояла всего в нескольких метрах и неотрывно смотрела на Литвинова. Поняв, что ее заметили, вспыхнула, поспешно отвернулась, локтем снесла маленькую розетку с вареньем. Послышался звон стекла, на который теперь уже обернулись все. Герман равнодушно пожал плечами. В таких местах каждый день кто-то что-то роняет и разбивает. Набрав себе на тарелку разной еды, он уселся в углу за свободный столик. Через пару минут девушка оказалась в поле его зрения, она села недалеко от него. Опустив голову, ковырялась в своей тарелке, но вскинулась, едва Герман встал, чтобы уйти. В тот день она к нему так и не подошла, чем смогла удивить Литвинова. Он всегда знал, когда нравится женщине, а эту девчушку можно было брать голыми руками, точь-в-точь, как Алису. Они столкнулись, конечно же, случайно, на заходе солнца через два дня. Почти весь световой день Герман проводил у себя на террасе за ноутбуком. Работа с каждым днем только прибавлялась. Ему даже ужин приносили в номер. А вот плавал он по полчаса рано утром и на закате. В это время на пляже обычно уже никого не было. Она сама подошла к нему, застенчиво улыбнулась. Так ему улыбалась Алиса, когда еще не знала, каким он может быть. «Привет!» — она поздоровалась первой. «Вы снова один?» Герман молча кивнул, забрал с соседнего лежака свои вещи, давая понять, что девушка может сесть. «Спасибо». Она облегченно опустилась рядом, вытянув длинные стройные ноги. Забавно, фигурой она походила на Янку. Высокая, с тонкой талией, красивой грудью, которую не особо-то и скрывал закрытый купальник. А вот манеры держаться, робкими взглядами и нежным румянцем на щечках, две в одной. «Меня Эля зовут. Герман», — представился Литвинов. «А вы тоже одна здесь?» «Ага», — оживилась Эля. «Сбежала от предков. Достали совсем. Школа с медалью. На красный диплом иду, а им все мало. Сдала сессию и рванула сюда». «Здорово», — без особого энтузиазма ответил Герман. «Хорошего отдыха». Слушать о студенческих переживаниях незнакомки ему было неинтересно, но девушка не отставала. Пошла вслед за ним, когда он медленно побрел к себе в номер. Выяснилось, что они даже жили на одном этаже, только в противоположных концах. Через час Эля постучалась к нему в дверь. И снова привет. Она переминалась с ноги на ногу и виновато смотрела на Литвинова. «Это дико тупо, но у меня сдохла зарядка. Я, конечно, куплю новую, но можно пока ваши попользоваться». Герман впустил ее в номер, а сам пошел обратно на свою террасу. «А я часто вижу вас». Эля снова появилась рядом, села в плетеное кресло. «Мои окна вон там. Вас оттуда хорошо видно. Все время с ноутом сидите. Работаете, да?» Она глядела на него с любопытством, но настороженно. «А тебе, смотрю, нечем заняться?» Грубовато спросил Герман, чем тут же вогнал девушку в краску. «Простите, я не хотела, правда?» Она начала запинаться, как школьница. «Я подумала, вы все время один. Может, я могу помочь чем-то?» «И чем же?» В глазах Литвинова мелькнул интерес. «Я и правда один. Ну вот!» Девушка радостно засветилась. «Я вчера плавала на катере на соседний остров. Нереально красиво. Это у нас тут тихо, как у пенсионеров, а там чего только нет. Два ночных клуба, один вообще на пляже. Может, не такие крутые, к каким вы привыкли, но точно можно оттянуться. И не надо хоронить себя заживо. Все в жизни бывает». «Не такие крутые, как я привык?» Герман медленно повторил за Элей. «А откуда ты знаешь, к чему я привык, а?» «Ой». Она испуганно закрыла рот ладошкой, в глазах заметался страх. Девушка вскочила с кресла, но Литвинов не дал ей сбежать. «Сядь!» — рявкнул он, и та безмолвно подчинилась. Он молчал примерно полминуты, не обращая внимания на горестные вздохи Эли. «И сколько тебе моя мать заплатила, чтобы ты меня здесь развлекала?» — наконец спросил он. По молниеносной возмущенной реакции Герман понял, что ошибся. «Да как ты смеешь?» Она вскочила, готовая броситься на своего обидчика. «Я тебе не шлюха, никто меня не нанимал, я сама могу кого угодно». И тут же сдулась, упала в кресло, закрыв лицо руками. Ему даже жаль ее стало. Герман присел перед девушкой на корточках. «Ну и кто у нас папа?» — проникновенно спросил он. «Олигарх? Министр? А может, генеральный прокурор?» «Что?» Она недоуменно взглянула на Литвинова, но тот не дал себя обмануть. «Такие хорошие милые девочки не вешаются на незнакомых мужиков на курортах. Ты здесь из-за меня». Эля покраснела, отвела взгляд в сторону, Герман вздохнул. «Думаешь, я принц из сказки?» «Нет, Эля, я совсем другой персонаж. Беги от меня и не оборачивайся. Поняла?» «Нет». Она упрямо выпятила нижнюю губу. «Я... Ты мне нравишься. Очень. Я сама». «Конечно, сама. Мать мою знаешь или отца?» Она молчала. «А они тебе рассказали, как в первую брачную ночь я трахал не жену, а свою подружку. Жену запер в чулане, и она все слышала». Вкрадчиво мягким тоном спросил Герман. Внутри клокотало столько злости, что он едва сдерживался. Но и щадить эту дуру он не стал. «Вижу по твоим глазам, что не рассказывали. Думаешь, я шучу? Нет, Эля. Я превратил жизнь своей бывшей жены в ад, и она сбежала от меня, хотя и любила сильно. Хочешь, как она? А я именно так с тобой сделаю. Хочешь?» Эля бросила на Германа яростный взгляд и, оттолкнув от себя, выбежала из террасы. Через несколько секунд хлопнула входная дверь. А еще через 10 минут Герману позвонил разъяренный отец.